Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 26 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Совещание у госминистра. Правозащитница Лариса Алавердян прокомментировала нелепое заявление Азербайджана. Награждение Федерации гандбола НКР. Или вам в списке популярных направлений у россиян на новогодние праздники. Итак, подробности новостного блока. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян провел расширенное заседание правительственной комиссии для обсуждения подготовительного этапа работ к чемпионату Европы по футболу среди непризнанных государств КАНИФА, который пройдет 3-15 июня будущего года в Арцахе. Григорий Мартиросян в своем вступительном слове отметил, что данное престижное спортивное событие станет хорошей возможностью для визита большого количества иностранных туристов и журналистов в Арцах, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы правильно принять и провести его. В ходе встречи с отдельными докладами выступили главы ведомств, а также представители Федерации футбола НКР. В эти дни на государственные средства и при помощи благотворителей в столице, а также райцентрах Мартакерте, Мартуни и Аскеране активно ведется реконструкция стадионов по приведению их в соответствие международным стандартам. Были обсуждены вопросы подготовки информационных материалов и рекламных роликов к чемпионату, обеспечение гостиницами и транспортом гостей мероприятия. Были озвучены рекомендации по привлечению международных специализированных организаций для подготовки программы мероприятия. В ходе заседания было отмечено, что на участие в чемпионате уже подали заявки около 20 футбольных команд, но лишь 12 из них будут отобраны в ходе жеребьевки, которая состоится в начале года в Польше на сессии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, ассоциации КАНИФА. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил, что Баку готов предоставить Арцаху право самоуправления на высоком уровне. Наша страна аналогична тому, как она обеспечивает безопасность своих граждан, представителей прочих этнических групп, готова в соответствии со своими международными обязательствами сделать это и в отношении граждан армянского происхождения в Нагорном Карабахе и предоставить им право самоуправления на высоком уровне в рамках международно признанных границ Азербайджанской Республики, приводит слова Мамедьярова РИА Новости. Председатель общественной организации против правового произвола, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян подчеркнула, что с точки зрения международного права у Азербайджана нет никаких прав в отношении Республики Арцах. Лариса Алавердян отметила, что совершившее геноцид государство никогда не сможет обеспечить безопасность народа, который он всегда пытался уничтожить. Это просто новая угроза. В 1918 году Азербайджан проявил себя как геноцидальное государство, которое зародилось именно тогда, когда геноцид против армян осуществляла Османская империя. Азербайджан был создан только с одной целью и миссией – завершить геноцид армян уже в восточной части. Это четко до такой степени, что сегодня хитрость Азербайджана никого не может убедить. У Армении и Арцаха сейчас есть возможность обобщить все это и призвать Азербайджан к ответственности как за акт геноцида в Мараге, так и за все угрозы, которые были озвучены из уст первого лица Азербайджана, вплоть до того, что Азербайджан готов вернуть Ереван. Такие заявления открывают новые возможности для армянской стороны призвать Азербайджан к ответственности за все геноцидные действия против армян в Сумгаите, Баку, Ганзаки и более чем в 320 населенных пунктах. Плюс к этому зверству в апреле 2016 года. При этом до сих пор азербайджанская сторона не вернула головы армянских военнослужащих и гражданского лица. Если не сейчас, то когда армянская сторона наконец предпримет такой шаг, сказала Лариса Алавердян. В мэрии Степанакерта состоялась церемония награждения победителей чемпионата Армении среди юношей и девушек, который прошел в Анадзоре в октябре этого года. На мероприятии со вступительным словом выступил мэр Степанакерта, президент Федерации гандбола Арцаха Сурен Григорян. Он отметил, что гандбол в Арцахе всегда был любимым видом спорта. За эти годы в Арцахе появилось немало команд. Наша федерация последовательно продвигает и развивает данный вид спорта. Мы подготовили подходящие для для гандбола стадионы проделали другую работу. Последние годы юноши и девушки из Арцаха демонстрируют свое мастерство и профессиональные навыки, начали занимать призовые места на соревнованиях в Армении. Тренер по гандболу Степанакерской школы номер 2 Мариетта Аванесян поблагодарила членов федерации за достойную оценку проделанной ими работы. Президент Федерации гандбола Арцаха Сулен Григорян наградил спортсменов и тренеров дипломами и денежными призами. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Город света распахнул свои двери перед жителями Степанакерта. На протяжении 6 дней с 25 по 30 декабря на территории центра Шарля Азнаура пройдут праздничные новогодние представления для детей и взрослых. Будут организованы угощения. Итак, праздник начался. Луисери Каваки Аманоря Миджоцарумнери Мегнарка Тервадзе. Первый день начался со спектакля кукольного театра для детей «Три поросенка». Ну, конечно, не обошлось без традиционного Кагант-папа и его пожеланий, и Деда Мороза, и Снегурочки. Свои пожелания высказали и дети. Во второй части праздничной программы состоялся концерт ансамбля «Мы – наши горы». Ну и, конечно, угощение. Первый день праздника оно было сладким. Огромная традиционная карабахская гата. Каждый день собравших ждет новая концертная программа с выступлением танцевальных и музыкальных коллективов и угощение. Присутствовавшая на мероприятии замминистр культуры по делам молодежи и туризма Милани Балаян и просто граждане поздравили с праздником детей и взрослых. Пользуясь случаем, я хочу поздравить и пожелать нашему народу, прежде всего, мира, здоровья, успехов и развития, укрепления нашего государства. И желаю всем, конечно, здоровья. Желаю вам, чтобы люди здоровы были все, чтобы исполнились все мечты. 19 год я хочу, чтобы был самым удачным годом для карабахцев. Мира и благополучия, и веселья. И всего самого наилучшего, что желают люди сами себе. Желаем, чтобы в новом году мир был, синее небо, счастливое будущее для нашего народа. На территории центра также были установлены домики, где продавали новогодние игрушки ручной работы. Сказочный город, освещенный гирляндами и светом, дарил всем тепло и радость. Специалисты сервиса бронирования Aviasales провели исследование и выяснили, что 30 декабря станет самым загруженным днем 2018 года в аэропортах Москвы. 25% всех праздничных бронирований пришлось именно на 30 декабря. Среди самых популярных российских направлений в этот день оказались Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды и Ростов-на-Дону. В топ-5 зарубежных направлений вошли Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага. И о погоде в четверг, 27 декабря, на территории НКР ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8, местами с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 5 ночью, днем 8, 13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.